Глава 7. Настасья Неофидовна Лисичкина сидела на балконе в распашном капоте. Было 8 часов утра. Только что подали самовар. Вставали дети. Слышны были в комнатах их голоса. Лида, совсем одетая в голубом платье с белыми прошивками, отворила дверь на балкон и со значительным лицом подошла к матери. «Здравствуйте, мама. Я сегодня рано встала. Так вы не пойдете с нами гулять?» «Нет уж, куда мне? Жара! Идите вы, молодые люди!» — сказала Настасья Неофидовна, добродушно улыбаясь. «Мне, мама, надо с вами поговорить». «А? Что такое?» — встревожилась Настасья Неофидовна. «Это мама насчет Ольги Александровны. Ее, по-моему, отправить надо». «Зачем же, Лида? Она такая добросовестная. Я довольна». «Мама, она дурной пример детям дает. Володя мне вчера рассказывал, они в лесу с Алексеем Ивановичем чуть не обнимаются». «Что? Что? С Алексеем Ивановичем? Да нет, да нет». Настасья Неофидовна совсем была поражена. Какая-то поповна, нянька, отбивает у ее дочери мужа. Ни на минуту не сомневалась Настасья Неофидовна, что Лида выйдет за Алексея Ивановича. Этого хотели и Егор Васильевич, и сам старик Затенин. «Правда ли только это, Лидочка? Как-то даже не верится». «Наверное, правда, мама, а мне самой раньше не верилось». Решено было дождаться приезда Егора Васильевича, рассказать ему и затем сейчас же отправить Ольгу Александровну. «А пока, мама, вы ей ничего не говорите», — попросила Лида. Идя по коридору мимо детской, Лида услыхала веселый лепет Бори и смех Ольги Александровны, которая перед этим напевала какую-то песенку. «Что это вы так веселы, Ольга Александровна?» — сказала Лида, приотворив дверь. «О чем же мне скучать? Слава богу, все хорошо. А сегодня мы в мотыли пойдем. Дяденьку увижу. Свой ведь он, родной». Последнее время Ольга Александровна была счастлива. Она не спрашивала себя, от чего она счастлива. Она думала, что это так и должно быть, что это от жизни. Она не спрашивала себя, любит ли ее Алексей Иванович. Так в этом отношении он казался ей недосягаемо выше ее. Она считала его лучшим человеком на свете и все его поступки лучшими человеческими поступками. На прогулку взяли и Борю. 4 версты рукой подать, а мальчик он здоровый. После обеда, 3 часа, компания, наконец, собралась. Счастье. Отправились мимо озера по широкой и пыльной проезжей дороге. Впереди бежали дети. За ними шла Ольга Александровна в новом сереньком ситцевом платье с розовой ленточкой на шее. Эта ленточка очень не нравилась Затенину. Почему-то каждый раз, как он взглядывал на нее, он вспоминал, что надо сказать Ольге Александровне и что именно сказать. Алексей Иванович был так сумрачен и непривычно невесел, что Ольга Александровна, идя с ним рядом, тоже притихла и молчала. Сзади, в некотором отдалении, шел Кузьмин с Лидой. Лида ему очень нравилась, и он в душе изумлялся Алексею Ивановичу, который предпочитал ей румяную поповну. Больше всего на свете Кузьмин любил говорить о себе. Он считал себя замечательным тем, что он ничем не замечателен. Но говорил он о себе только с людьми, которые ему нравились. Он начал с Лидой пространный разговор и не видел, что она очень мало слушает. Дорога пошла полем. С обеих сторон низко наклонялись желтые спелые колосья. Кое-где хлеб уже убирали. За полем, ближе к синей полосе леса, на горизонте тянулись луга. Оттуда свозили последние копны сена. Солнце стояло невысоко, жар начал спадать, когда компания увидела на пригорке деревню Семеновку. Семеновка считалась на полдороге между Преображенским и Мотылями. «Какие тут 4 версты!» – возроптала Лида. «Тут гораздо больше!» Она устала, туфельки ее были в пыли, и Кузьмин надоел нестерпимо. Она даже и притворяться, что слушает его, перестала. А он все-таки ничего не замечал и совсем разоткровенничался. Уже Мотылевская церковь белела вдали. У Ольги Александровны сердце забилось. Дети бодрее побежали вперед, а Кузьмин, ни на что не обращая внимания, продолжал свою речь. «Вы думаете, Лидия Егоровна, что я существую? В том-то и дело, что нет. Меня нету, понимаете? Нету. И ни одного меня, а еще миллионов людей. И в этом их главное свойство. Не имею я ни качеств, ни недостатков. Я и добрый, благороден. И не добрый, не благороден. Теперь вот, может, рисуюсь, но это совсем не важно, потому что случайно. Я такой, как у иных романистов героя. много разных поступков делает, злодейских или нравственных, а самого нету. И говорят, его характер туманен, неясен. А чему же ясному-то быть? Я совершал, когда следовало, высокочестные поступки, говорил горячо о нравственности, не поверите, раз с опасностью жизни девочку из пожарища вытащил. Случалось мне делать и порочные, демонические поступки. Носили красные рубашки, не чистили ногтей, и я носил красную рубашку. И никто не видел, что это одна рубашка, без человека. Идет с запада религиозная волна. Будем говорить о религии, будем говорить вдохновенно, даже умно. Вы думаете, что такие люди неинтересны? Интересны, потому что уж очень нас много, Лидия Егоровна. И всем нам сознание своего «я» дано. И все мы есть хотим, и наслаждение, и боль испытываем. «Да, это весьма интересно», — сказала Лида таким голосом, что Кузьмин на минуту опомнился, взглянул на нее и подумал. «Кто тебя знает? Может, и ты из наших?»